Гуру. Когда тьма наступает, двигаться можно только в одном направлении, только к владыке. Так можно заставить даже темных служить на усиление единения с иерархией света. Пусть теснит тьма, но если теснит она к свету, то не свету ли служат в конечном итоге все потуги ее?